Глава 4. Лёня. Он не спал уже вторые сутки. В первую ночь, с воскресенья на понедельник, забылся на пару минут на жесткой скамье электрички. Электричка грохотала. В коротком забытии он убегал от кого-то на бешено гремящем вертолете. Потом в вертолет попала ракета. Вертушку дико тряхнула. Это голова во сне ударилась о вагонное стекло. Он проснулся. Сердце бешено колотилось. Скамейка электрички была жесткой, не то что сиденье машины, но автомобиль пришлось бросить. По нему его бы вычислили в два счета, первый же пост ГАИ, и его бы взяли. Менты наверняка срисовали номер его тачки, а зная номер, легче легкого установить личность. Девятка числится не за агентством, за ним лично, значит, ему и отвечать. На поезд дальнего следования он тоже не мог взять билет, надо предъявлять паспорт. А Лёня не сомневался, что его уже ищут. В ту первую ночь в электричке он, когда проснулся, все равно делал вид, что спит, прислонясь к оконному стеклу, но прикрывшись рукой. Наблюдал за вагоном сквозь полуприщуренные веки. Словно в раннем-раннем детстве, когда прячешься, закрывая самому себе глаза руками. Народу в вагоне почти не было. В разных концах дремали 4 человека. Тетка с баулами и пареньком лет 12, двое небритых алкоголиков. Пару раз по составу проходили двое милиционеров, покосились на Лёнины шорты, но подходить не стали. Отправились по вагонам дальше. Он счёл это добрым предзнаменованием. Значит, ищут его не так уж усердно. Но, скорее всего, до патрульных в электричке просто не успели довести его фамилию и приметы. А может, трепыхнулась надежда, его и не ищут вовсе? Махнули рукой? Нет, это вряд ли. Увы, он не может на это рассчитывать. Надо по-прежнему быть внимательным и осторожным. И всех опасаться. И во всем подозревать подвох, по крайней мере до тех пор, пока он не выберется за пределы Костровской области. Электричка пришла на конечную станцию в половине второго ночи. Станция звалась Малярова. Она находилась на 120 километров к северу от Кострова. Дальше электропоезда не ходили. Пассажиры куда-то быстро-быстро рассосались. На станции был крохотный вокзал. Лёня зашел в пустой и душный кассовый зал. Ближайший поезд на север проходил в 4:45 утра, Анапа-Санкт-Петербург, стоянка 2 минуты. Но он по-прежнему боялся покупать билет. Предъявлять в кассе паспорт очень рискованно. Срисуют в два счета. И даже если он решится ехать дальше поездом, зайцем или договорившись с проводницей, все равно опасно ждать 3 часа на ночном вокзале. Он наверняка привлечет к себе внимание местных ментов. Лёня зашел в ночной буфет. Там было жарко. Помещение нагрелось за день и не успело остыть. Продавщица дремала на табурете. Ее крупное лицо с каплями пота безуспешно обвивал вентилятор. Лёня попросил чашку растворимого кофе и бутылку минеральной воды. Продавщица нехотя вскипятила чайник, буркнула. «С вас 21 рубль». «Может, спросить ее насчет ночлега?» — подумал было Лёня. Но, глянув на недовольную физию тетки, решил воздержаться. Получая сдачу с полтинника, он пересчитал наличность портмоне. Вышло 330 рублей. Совсем не густо. Была еще кредитная карта, но вряд ли ночью на станции Малярова он найдет работающий банкомат. Лёня подосадовал, что вечером в Кострове он забыл разжиться наличными. Впрочем, не мудрено. В городе ему надо было успеть провернуть столько дел. Теперь у него единственная надежда — на сберкассы. Но их открытие придется ждать до утра. И потом, любая операция с кредитной картой — это тоже след. След, по которому его могут вычислить. Лёня залпом выпил воду, а потом кофе. Когда выходил из душного буфета, уже был весь мокрый от пота. На привокзальной площади оказалось прохладно, пустынно и полутемно. Ветерок приятно овеял разгоряченное тело. Свет падал от 2 фонарей на здании вокзальчика. На границе света и темени торчали 2 бомбил рядом со своими «Жигулями». Видимо, ждали скорой из Москвы, следующей на юг, в Костров и далее к морю. Он, если верить расписанию, придет через полчаса. «Надо зафрахтовать бомбилу, чтобы довез до автотрассы», — решил Лёня. «А там видно будет». И в этот миг рядом с ним вырос молодой, толстый милицейский сержант. «Откуда он, черт побери, взялся?» Милиционер неразборчиво представился, поднеся руку к козырьку, потом сказал сиплым голосом: «Предъявите ваши документы». Во рту сразу пересохло. Сердце застучало часто-часто. Лёня достал из барсетки паспорт, протянул сержанту, украдкой осмотрелся. Мент был один. Ни напарника, никого вокруг. Только двое бомбил равнодушно посматривают в их сторону. Если что случится, симпатии водил явно окажутся не на стороне мента. Милицию никто не любит, профессиональные водители тем более. Но вряд ли и Лёня будет пользоваться у них симпатией. Чужак, приезжий в шортиках. Бомбилы в любом случае сохранят нейтралитет. А больше никого поблизости не видно, включая других мусоров. Лёня украдкой оглядел мента. Сержант коренастый, обрюзглый, ростом невысок. На поясе болтается дубинка. Из кобуры выглядывает Макаров. Может, всё обойдётся, и это обычная бдительность? Может, до сержанта ещё не дошла ориентировка на Лёню, и его сейчас отпустят? Боже, сделай, чтобы случилось именно так. «Откуда следуете?» — спросил сержант, перелистывая паспорт. «Из Кострова». «Местная регистрация есть?» «Так точно, товарищ лейтенант. Зарегистрирован в городе Кострове». «Всё что угодно. Хоть полковником его называть, лишь бы отпустил». «Зачем к нам в город прибыли?» Лёня на секунду замялся, и его заминка от сержанта не укрылась. «К девушке приехал». «Что за девушка? Где проживает?» «Девушку зовут Лена», — импровизировал на ходу Лёня. «Где проживает, не знаю. У меня есть только её телефон». «Номер телефона?» Сержант держал паспорт Шангина в опущенной руке, а его глазки пристально шарили по Лёниному лицу. «Девушку замужем?» — вроде бы замялся тот. «И мне не хотелось бы». Последняя реплика решила дело. Возможно, сержант сам был женат и не очень с супружницей счастлив, и поэтому априори ненавидел всех изменщиц и ходоков. А может быть, им сюда, в Малярово, уже прислали ориентировку на Лёню. «Пройдёмте», — решительно сказал мент и потянулся спрятать паспорт в нагрудный карман. От него вдруг пахнуло застарелым потом. Лёня понял. Или прямо сейчас, или всё пропало. Эти с ним чикаться не станут, просто забьют его в отделении насмерть, а перед смертью у него всё выпытают. И тогда Лёня, резко, в стиле коготь, ударил сержанта скрюченными пальцами по глазам, одновременно по обоим. Удар удался. Милиционер со свистом всосал в себя воздух, запрокинул голову, выронил паспорт, схватился обеими руками за глаза. Лёня подхватил с земли документ и бросился бежать. Так быстро он не бегал никогда в жизни. Ни на одной тренировке, когда учитель гонял их по 10 кругов со штангой за плечами, и проигравшему в забеге доставалось 10 ударов бамбуковой палкой по пяткам. Лёня пустился через площадь в сторону неосвещенной улицы. Двое бомбил, разинув рты, провожали его обалделыми взглядами. Мельтона он не видел. Тот остался за его спиной. Лёня надеялся, что сержант потерял сознание от боли. И ещё он надеялся, что всё-таки не убил мента и не покалечил. Шангин свернул налево в одну из улиц. И тут, далеко за спиной со стороны вокзала, раздались милицейские свистки. Два коротких означают «ко мне на помощь». Улица, куда свернул Лёня, к сожалению, оказалась не по-провинциальному освещена. Через один, но фонари горели. Длинная слабая тень от бегущего Лёни неслась по фасадам старых трёхэтажных домов. Он перебежал проезжую часть по диагонали. Шума погони не было слышно. Пока не было. Не сбавляя темпа, он повернул в переулке. Сначала направо, а потом сразу налево. Здесь фонари уже не светили. Одноэтажные домики спали за закрытыми ставнями. Лёня бежал по незнакомой улочке совершенно чужого города. Ни души. Стук подошв проклятых сандалий разносился далеко вокруг. Почему он не надел старые верные кроссовки? Но кто знал вчера днём, когда он собирался на пленэр, что ночью ему придётся во весь дух нестись по равнодушному сонному городку, спасаясь от милиции. За высокими воротами забрехала собака. Её поддержала другая, третья. Весь его забег стал сопровождаться лаем. Собаки, словно часовые, передавали его друг другу, а потом долго не могли успокоиться. Лёня по-прежнему нёсся во весь опор. Слава богу, улочка шла под гору. Но он всё ждал, что вот-вот из-за поворота вырулит раковая шейка. Он выбежал на Большую площадь. Судя по тому, что здесь имелся памятник Ленину и светили два фонаря, площадь была главной в городке. Этого только не хватало. Здесь наверняка и горотдел близко, а туда уже, возможно, поступил сигнал о нападении на милиционера. Но, к счастью, напротив горловины переулка, из которого выбежал Лёня, виднелся парк. Памятник Ленину стоял к парку спиной. Лёня помчался к общественному саду по периметру площади, избегая освещенных мест. Парк казался ему вожделенным укрытием. И, к счастью, ни единого человека, ни одной машины вокруг. Половина третьего. Глубочайшая ночь для провинциального городка. Ограда, охранявшая вход в парк, не ремонтировалась, похоже, лет 20. Краска на столбах облезла, обнажив кирпичи. Кое-где и сами кирпичи стали вываливаться. Половину стальных пик из ограды потырили, зияли сквозные дыры. На огромном фанерном щите, тянущемся вдоль полупогибшего забора, проступала полинявшая надпись «Доска почета». Ни единой фотографии на щите не имелось. Все эти детали Лёня подмечал краешком сознания. Он словно цеплялся за них, чтобы не думать на бегу о самом поганом, о том, что теперь он уж точно вне закона, и о том, что будет, если его вдруг поймают. Парк весь зарос кустарником. Последние 15 лет тут, кажется, никто ни разу не убирал. Слава богу, имелась дорожка, покрытая растрескавшимся асфальтом. Она словно направляла Лёнин путь. Он чуть сбавил ход. Может, отсидеться здесь до утра? Вряд ли ночью менты полезут прочесывать парк. Отсидеться. Возможно, разумная мысль. Но Лёнино тело не желало слушать доводы разума. Оно гнало его вперед и вперед, поскорее прочь из этого страшного городка. Парк кончился быстро. Кончился обрывом. Вдоль обрыва тоже, как и перед входом, тянулась ограда. Только здесь она оказалась в совершеннейшем запустении. Ни единой железной пики. Только полуразваленные столбики и бордюр. На бордюре валялись пластиковые бутылки, смятые банки и засаленные газеты. В кустах белела гипсовая статуя пионерки с арматурой вместо рук. Проклятая луна вывалилась из-за туч и теперь мертвенно освещала всю округу. Птенец большого города Лёня никогда не думал, что от луны может быть столько много света. Он подошел к обрыву, которым кончался парк, и заглянул вниз. Внизу текла река, неширокая, совсем не такая, как Костровский Танаис. Вдоль реки шла автомобильная дорога. По ней проехал грузовик. Навстречу ему пронеслась газель. По местным меркам, да для нынешнего позднего времени, дорогу можно было считать оживленной. Обрыв при свете луны выглядел не настолько крутым, чтобы нельзя было спуститься. Даже виднелась тропинка. Лёня решительно перешагнул бордюр ограды и побежал вниз. В сандалии набивалась земля и камушки. Пару раз он плюхнулся и проехался на попе, однако вскоре благополучно добрался до дороги. Немного постоял спокойно, приводя дыхание в норму. Луна опять нырнула в облака и стало темней. Издалека послышался шум приближающейся машины. Судя по звуку мотора небольшого грузовичка, блеснул дальний свет фар. Лёня решился, выпрямился во весь рост и стал ждать. Вот машина вывернула из-за поворота. Газель шла на невысокой скорости. Свет ее фар слепил Лёню, и он не мог рассмотреть, сколько человек сидит в кабине. Однако, раз решившись, он не любил отступать от намеченного и поэтому вскинул руку. Шофёр издалека мог рассмотреть его. Странное существо для ночного городка. В майке, шортах, сандалиях, с барсеткой, но при этом не пьяный. Газель принялась тормозить. Машина остановилась, проскочив Лёню метров на 20. Он бросился к ней, понимая, что водитель — его шанс на то, чтобы выбраться из города. Хороший шанс. Шофёр распахнул пассажирскую дверцу. В свете приборной доски было видно его молодое лицо и чубчик. «Чего надо?» — спросил водитель, но не зло, а дружелюбно. «До трассы подкинешь?» «До какой тебе трассы?» «Костров в Воронеж». Лёня чуть не добавил. «Или до любой другой», но посчитал, что пояснение будет лишним. «Сколько денег дашь?» «100 рублей». «200». Хитрованы они тут все. Казаки, внуки деда Щукаря. Видят, человек в безвыходном положении. Вот и ломят несусветные деньги. Но ничего не оставалось делать. Лёня кивнул. Идет. Если бы шофёр не согласился, Лёня предложил бы ему и 300. Да что там? Лёня и часы Сейка отдал бы, только б выбраться из городка. Однако водила, слава богу, удовлетворенно кивнул. «Залазь!» Лёня забрался в кабину, газелька резко снялась с места. По дороге выяснилось, что парень едет в Костров на пивзавод за новой партией местного пива «Костровой». Трасса Воронеж-Костров начинается километров через 10. Водили ехать налево, на юг, а на пересечении с трассой есть пост ГИБДД. Лёня попросил тормознуть, не доезжая до развилки полкилометра. Он хорошо сознавал, что его поведение выглядит подозрительным. Почему он попросил высадить себя не на самой трассе, где намного проще поймать попутку в сторону Воронежа? Плюс к тому, шофер наверняка запомнит, что подвозил парня столичного вида в перепачканных шортах и майке, который испугался проехать пост ГАИ. Если менты на том же посту его об этом спросят, он ответит, а может даже сам остановится, заложит. Хотя вряд ли. Зачем ему лишние хлопоты? Да и что Лёня, спрашивается, мог поделать? Не убивать же свидетеля. Газель тормознула. Лёня расплатился и выпрыгнул из кабины. Грузовичок подмигнул стоп-сигналами и умчался. Тихая, прохладная южная ночь стояла вокруг. Луна окончательно скрылась за тучами или свалилась за горизонт, и не стало видно низги. Где-то далеко, в стороне покинутого Малярова, мерцал костерок. От автострады костров Воронеж, пролегающей впереди, временами доносился шум пролетающих машин. Оттуда же вдруг долетела трель милицейского свистка. Возможно, гаишники тормознули ту самую «Газель», что подвозила Лёню. Да, прямиком по асфальту к трассе идти нельзя. Обязательно на ментов напоришься. Надо срезать угол по полям и двигать в сторону Воронежской автодороги напрямик. Но сейчас темнотища. В темноте по степи не походишь. Хрен чего разглядишь, в яму какую-нибудь свалишься. Фонарика, естественно, у него нет. И тогда Лёня сошел с дороги и решил дождаться рассвета в лесопосадке. Время — начало пятого. Примерно через час начнет светать. Лёня вошел в искусственно насаженную лесополосу и опустился на вполне удобный пенёк. После всех событий сегодняшнего дня, после всех гонок и погонь, внутри было пусто. Нервы подрагивали. Лёня подумал, что может удастся чуть-чуть соснуть, но не тут-то было. Сразу же налетели комары, принялись жужжать и жалить, особенно атаковали голые ноги, да и зябко стало. На траву и листья легла предутренняя роса. И едва разведнелось, Лёня снова пустился в дорогу. Так он встретил утро понедельника. И весь тот длинный день, пока Таня в Кострове возмущалась его опозданием, а потом презентовала рекламную концепцию, ходила домой к Лёне, опрашивала старушек, обедала с Глебом Захаровичем, давала поручение Эрнесту Максимовичу, болтала по телефону с отчимом, Лёня неуклонно продвигался в сторону Москвы, прочь из Костровской области. Тогда ранним утром он прошел вдоль трассы перелесками для надежности километров 10. Вышел на дорогу у Шалмана, где подкреплялись дальнобойщики. Есть и пить хотелось нестерпимо. Вымыл под краном в нужнике руки, лицо, прополоскал рот. Из щербатого зеркальца на него глянул запыленный, усталый, небритый тип. Шофёры завтракали в кафе на открытом воздухе под навесом. Лёня заказал у подавальщицы кофе, бутылку минеральной воды «Архыз» и из экономии две сосиски с хлебом. Потом не удержался и съел еще две сосиски. А да вдруг наступившей сытости чуть не заснул прямо за столом. Попросил еще чашку кофе, пересчитал деньги. Оставалось 35 рублей. Было уже около 11 утра. Таня в Кострове как раз представляет концепцию заказчику. Письмо до нее наверняка еще не дошло, поэтому ругает она его, на чем свет стоит. Дорого бы он дал за то, чтобы оказаться сейчас в прохладном офисе, рядом с доброжелательными людьми, вроде Таньки. Эта жизнь, только вчера им оставленная, теперь казалась ему настолько далекой, что даже не верилось, что она существует. Солнце уже шпарило вовсю, припекало затылок. Лёня поплелся договариваться с кем-нибудь из дальнобойщиков. Подошел к первому. «Слышь, подбрось меня по трассе сколько сможешь, только у меня денег нет. Но могу тебе всю дорогу анекдоты рассказывать». «Да», — нагло сощурился дальнобойщик. «А может, ты мне еще и отсосешь?» «А ты что, педик?» «Чего?» — угрожающе выпятил челюсть шофёр. Но Лёня уже отошел прочь. Хватит с него боестолкновений. «Пошёл ты!» — проорал дальнобойщик вслед и разразился матерной тирадой. Лёня подвалил к другому. «Подвезёшь. Только у меня денег нет. Но могу для тебя персональным диджеем поработать». «То есть? Буду тебе всю дорогу анекдот рассказывать». «Чё, и правда всю дорогу? Без перерыва?» — ухмыльнулся шоферюга, одетый, как и Лёня, в шорты, но другого фасона. Черные, мешковатые, длинные. Пропотевшая рубаха водителя была расстегнута на груди. «Ага, и даже без рекламных пауз». Водитель смерил его взглядом. «Ну ладно, полезай в кабину». И ухмыльнулся. «Шахерезада. Только давай так с тобой договоримся. Как только у тебя анекдоты закончатся, я тебя высажу». «Идёт». Шофер залез в кабину, хлопнул дверцей. КамАЗ взревел, выпустил клуб солярного дыма и стал выворачивать на шоссе. «Ты, кстати, слыхал?» — будничным тоном начал Лёня. «Что концерн Volkswagen решил объединиться с Ижевским автозаводом?» «Иди ты!» — купился водила. «Ага. И будет выпускать гибрид Пассата и Ижа. Машину назвали. Пассатижи!» После секундной паузы водитель заржал. «А ты знаешь, что Москва — единственный город в мире, где можно получить удар в зад, когда едешь по встречной полосе?» «Хы-хы-хы», — оценил водитель. «А ты сам-то москвич?» «А чё, заметно?» «Да есть немного». «А ты про экзамен в грузинской автошколе знаешь?» «Ну?» — замер в предвкушении дальнобойщик. За окном радостно мелькали поля и перелески. «Грузин на права сдаёт», — инспектор спрашивает. «Вот ты едешь, прямо обрыв, справа старик стоит, слева мальчик. Кого давить будешь?» «Мальчик давить буду. Старик нельзя, уважаемый человек». «Неправильно». «Тогда старик давить буду. Мальчика жалко, пусть растет». «Опять неправильно. Тормоз давить надо». И снова раскат хохота. Лёня явно завоевал доверие слушателя. Так бы ехать и ехать с этим благодарным водителем до самого Воронежа, а то и до Москвы. Да только следовал тот не на север, а на восток, в Ульяновск. Вскоре ему надо было поворачивать направо, на Волжскую трассу. По ходу дела, безостановочно травя анекдоты и байки, Лёня попросил у шофёра «Атлас». Ближайший город, Шахтёрск, находился на расстоянии километров 20 в сторону от трассы, а от него уже рукой подать до границы Костровской области. «Ну давай, тормозни», — попросил он шофёра. «Я отсюда пешком в Шахтёрск пойду. Телеграмму в Москву дам. Может, мне денег кто переведёт». О себе он рассказал водителю историю, максимально приближенную к правде, но всё-таки, конечно, неправду. Сказал, что командированный приезжал из столицы в Костров, все деньги там в карты проиграл, теперь вот домой на перекладных добирается. Конечно, никуда Лёня не собирался из Шахтёрска звонить. Некуда ему пока было звонить. Но он всё-таки планировал там снять со своей кредитной карты наличность. Плевать, если засекут. Без денег всё равно не поешь, не поспишь, никуда не доберёшься. Он и так уже прожил на сутки больше, чем должен был. Если его не возьмут сразу в Шахтёрске, там будет видно, что делать дальше. «Давай я тебя до Шахтёрска довезу», — неожиданно предложил шоферюга. «Да ты чего?» — удивился Лёня. «Это ж тебе крюк какой». «Ничего, я не спешу. А ты мне ещё свои байки потравишь». «Был бы дурак, отказался бы», — улыбнулся Лёня. «Какая прелесть», — подумал он. Мозги после всех перипетий и бессонной ночи настроились на сентиментальную волну. Наверное, такое лишь в российской глубинке возможно. Шофёр КамАЗа делает крюк в 40 километров, чтобы только подвести понравившегося ему попутчика. Коля, так звали водителя, а родом он был из Ульяновска, довёз Шангина до самой главной площади Шахтёрска. На прощание сжал его руку своей загорелой клешнёй. Лёня выпрыгнул из кабины. Как раз в это время Таня объяснялась в Лёнином Костровском дворе со старушенциями, но он, естественно, не мог знать об этом. КамАЗ отвалил, обдав Лёню сизым дымом. Водила гуднул напоследок тепловозным гудком, выбросил из окна руку в прощальном приветствии. Сберкасса оказалась рядом с почтой, прямо на главной площади Шахтёрска. У окошечка толпились старушки и две мамашки с грудничками. Все, кроме бессмысленных малышей, бросали удивлённые косяки на заросшую, запылённую Лёнину физиономию, на его шортики. Он терпеливо дождался своей очереди, протянул в окошечко кредитку. «Я могу снять наличные?» Операторша не сильно удивилась. Прогресс, видать, дополз и до такой дыры, как Шахтёрск. Выбросила на прилавок устройство для считывания пин-кода. «Введите ваш пин», — пропела она. Лёня, очевидно, всё-таки произвёл на неё впечатление. «Остаться бы здесь навсегда», — промелькнула в усталом мозгу мысль. «Жениться на этой миленькой финансистке, детишек завести, тихо, уютно, а главное, чтобы за тобой никто не гнался и ни от кого не приходилось прятаться. Какую сумму вы желаете снять?» «Всё, кроме 10 рублей». «А что вы, девушка, делаете сегодня вечером?» Кассирша вспыхнула и потупилась. «Я замужем». «Тогда извините». Она аккуратно отсчитала ему 20 тысяч с копейками. Лёня вдруг почувствовал себя баснословно богатым, просто крезом каким-то. Подумать только, всего несколько часов назад он высчитывал, хватит ли ему денег на пару сосисок, а теперь у него довольно средств, чтобы до Москвы доехать даже на такси. Однако, после того, как он разбогател, Лёня почувствовал, что ему отчаянно необходима передышка. Хотелось есть и спать. И еще он ощущал, что его майка пропотела насквозь и начинает пованивать. В двухэтажном универмаге, тут же, на главной площади города Шахтерска, он купил спортивные штаны с псевдо-адидасовой эмблемой, рубашку-ковбойку с короткими рукавами, носки, а также одноразовый станок, крем для бритья, тюбик зубной пасты и зубную щетку. В ресторане, где по случаю дневного времени Лёня оказался единственным посетителем, он заказал мясную солянку, свиную отбивную, пиво и кофе. Временами мозг словно просыпался и начинал тревожно вопить. «Что ты делаешь? Они уже сосканировали твою кредитку. Они знают, что ты здесь, в городе. Надо срочно отсюда валить». Но тело, усыплённое покоем, деньгами и едой, отказывалось повиноваться. Другая половинка его «я» расслабленно возражала. «Да чего уж там, не в Америке. У них ума не хватит кредитки сканировать. А если хватит, когда еще сигнал со здешней сберкассы до этих в Кострове дойдет?» И ленивая половина его «я» побеждала. К тому же смертельно хотелось спать. Когда немолодая официантка подавала ему второе, Лёня деловито ее спросил. «А что, девушка, здесь в городе проститутки есть?» «Кто их знает?» Меланхолично откликнулась подавальщица и отошла. Однако под конец обеда к Лёне подвалил прыщавый парень в заляпанной поварской тужурке. «Тебе что, девочка нужна?» Без долгих предисловий спросил он. «Нужна. На час, на два, на ночь. А сколько стоит?» «Если у нее на флоту, то час 500, ночь 1000. Возьму до утра». Повар кивнул и подвинул по столу к Лёне салфетку с номером телефона. Лёня потянулся взять... Тот накрыл листок рукой. «Мне 100 рублей давай». Парень нервно облизнулся. «Держи». Лёня бросил на стол сотенную. Салфетка с телефоном перекочевала в его руку. «Спросишь Жанну. Скажешь, от Жоры. Откуда можно позвонить?» «Да с кухни с нашей можешь». «Не бэ. У нас тут все без нагребки и без мандавошек». И через час Лёня, которому сейчас не нужна была никакая женщина, а только душ и постель, оказался на третьем этаже многоквартирного дома на окраине Шахтерска в малогабаритной однокомнатной хрущебе. Мебель, как и дом, была ровесницей оттепели. Сервант без стекол, прихрамывающее кресло, исцарапанный шкаф, телевизор «Таурос». Шторы в комнате задернуты, за ними угадывался распахнутый балкон. Шторы раздувались сквознячком, постель была призывно расстелена. Жанна оказалась ласковой толстухой лет 20. Ее пухлый животик по-модному выглядывал из-под топика. «Вот тебе 1000 за ночь», — положил Лёня купюру на журнальный столик. «И еще получишь столько же, если дашь мне спокойно выспаться. А сейчас я хочу помыться. У тебя вода горячая есть или отключили?» «У меня колонка», — обиделась девчонка. «Сейчас включу. А спинку тебе?» — кокетливо продолжила она. «Прийти потереть». Лёня почувствовал, что от ее кокетливого голоска член у него начинает отвердевать, будто и не было бегства, бессонной ночи, драки, дороги. «Сам справлюсь», — буркнул он и вскочил, досадуя на собственную похоть. «Я ведь собирался просто отоспаться». В ванной с многолетними подтеками от ржавой воды он долго принимал душ с шампунем крапива, брился, чистил зубы. Переоделся в только что купленное чистое. Стал похож на провинциального придурка, что шустрят на рынках и у автостанций. Жанна ждала его в постели, укрытая до подбородка ватным одеялом. Кокетливо посверкивала глазами. Лёня разделся и нырнул под одеяло. Для двоих кровать была узковата. Жанна тут же обняла его и принялась ласкать рукой. Несколько грубовато, потом надела на него презерватив. А когда все кончилось, он вытянулся в кровати, чистый, сытый, удовлетворенный. Подумал, а в том, чтобы скрываться, есть свой кайф. И в ту же секунду уснул. В то же самое время. Глеб Захарович. Президент концерна «Юлиана» понятия не имел о том, чем сейчас заняты сотрудники нанятого им рекламного агентства «Jaspers & Brothers». Он не знал, что один из авторов, утвержденной им рекламной концепции, Лёня Шангин, забылся в тяжелом сне в чужой квартире чужого города. не ведал, что Лёнина начальница, Татьяна Садовникова, вместо того, чтобы работать над сметой рекламной кампании, сейчас поручает своему сослуживцу, Эрнесту Максимовичу, срочно начать поиски Шангина. Татьяна, та, конечно, слегка волновалась, что работа над рекламой Юлианы застопорилась, но Глеб Захарович, главный заказчик, сейчас просто забыл о ней и о каком-то там Ясперсе. И о рекламной кампании собственного концерна тоже не вспоминал. Реклама — это всего лишь звено, а он привык видеть всю цепочку. Все свое большое дело в целом. И сейчас в его деле имелись куда более важные проблемы, нежели какая-то там реклама. Тем более, что рекламируй, не рекламируй, у парфюмерии от Юлианы все равно, по большому счету, на Руси конкурентов нет. Девчушек, умощающих себя швейцарскими кремами и благоухающих благородной Шанелью, в масштабах страны — единицы. Большинство же россиянок покупают эффектную баночку импортного крема один раз в жизни. А потом, когда заграничное баловство кончается, снова и снова выдавливают в пустую емкость из-под иностранного крема незамысловатую продукцию, изготовленную на фабриках Глеба Захаровича. Кремы якобы с живительными липосомами, но при этом с розничной ценой в 30 центов. Деятели из отдела ассортимента, что поделаешь, целый штат этих дармоедов приходилось держать, не раз пытались подтолкнуть Юлиану в сторону элитной косметики. Уверяли, что на дешевом российском сырье себестоимость окажется гораздо ниже, чем у французов. Разливались соловьями. «Представьте, Глеб Захарович, косметику уровня «Ля Прери» начнем выпускать. Только стоить она будет не 200 евро за банку, а максимум 100». «Нет», — всегда решительно отказывался он. «Почему?» — расстраивались технологи с маркетологами. «Да потому что даже Белка, и то моими, а не французскими кремами мазалась», — усмехался про себя он. «Хотя такая была пижонка». И обрывал инициативных сотрудников непреклонной фразой. «Ниша нашего концерна — это доступная продукция, доступная всем — учителям, бухгалтерам, пенсионерам. Так что работайте, чтобы дальше, числом поболее, ценою подешевле». Белла, экс-супруга Глеба Захаровича, и правда к парфюмерии с косметикой была равнодушна. На заграничные дорогие кремы не тратилась и безропотно тестировала на смазливой мордашке все новинки, разработанные технологами Юлианы. И зараза цвела даже на простецких кремах. И возбуждала, даже благоухая духами с незамысловатым названием «Ночная фиалка». Сейчас Белка пребывала в Австралии, сбежала замуж за краснолицего, грубоголосого фермера, и Глеб Захарович иногда насмешливо думал, а чем бывшая супруга мажется там? Может быть, совсем уж по старинке, постным маслом? Австралия-то страна дикая. Или вовсе перестала кремами пользоваться, обветрилась, покраснела, загрубела под южным солнцем. Он до сих пор ломал себе голову. Почему супруга ушла? Чего ей не хватало в их роскошном особняке? Разумеется, с видом на Танаис и выходом на собственный пляж, в их прекрасном саду. В штате прислуги имелись и садовник, и цветовод, и даже ландшафтный дизайнер на полставки. В их городе, где они были полновластными хозяевами. Ведь даже мэр — должность выборная. А директор и владелец Юлианы — это уже навсегда. Но, тем не менее, Белка уехала. Не удержали ее ни дочери, Юленьке тогда было 5, а Нютке 8, ни ее личный, единственный в Кострове BMW-кабриолет, ни кредитная карта с неограниченным овердрафтом. «Я уезжаю в Австралию. Документы о разводе перешлю по почте. На жилье и долю в твоих капиталах не претендую». Вот и все слова, которыми попрощалась с ним Белла. Она лихорадочно набивала чемодан летний, в Австралии почти всегда лето, одеждой, и, кажется, ждала, что он начнет выяснять отношения. Ждала, что он взбеленится, накричит или хотя бы спросит, чего ей не хватало. Но Глеб Захарович ни о чем спрашивать ее не стал. Просто молча вышел из комнаты. И молча смотрел, как жена спешно, будто боялась, что ее остановят, семенила к калитке. Боялась и ждала, что он бросится за ней. Но он не бросился, не остановил. А потом Глеб Захарович на 2 недели оставил свою любимую Юлиану, только для того, чтобы развести дочерей по заграничным школам. Младшую Юленьку отправил в Лиль, старшую Анютку — в Баксвуд. Пансион во французском Лилле выбрал потому, что там с детишками больше играли, чем учили. Самое то, что нужно для пятилетней козявки. Ну а Анюта к своим 8 годам выросла изрядной лентяйкой. Потому Глеб Захарович решил, что ей прямой путь в серьезную Англию, в интернат Баксфуда, известный своими строгими правилами. Ну а дальше — свобода. То есть, как понимал свободу Глеб Захарович, с головой уйти в бизнес. Новые направления, свежие идеи, нестандартные ходы, хитрые комбинации, неожиданные решения. Постоянный аврал. Женщин вокруг еще молодого и пригожего директора крутилось немало. Но они в его новой жизни появлялись даже не в эпизодах, только в массовке. Цокали каблучками и преданно улыбались на презентациях. Старательно водили умелыми ладошками по спине в сауне после парной. Изредка допускались и в особняк, снять напряжение после трудового дня. Однако еще до наступления утра неизменно выставлялись вон. Сегодняшним вечером Глеб Захарович тоже планировал заняться женщиной. Он приехал в свой особняк поздно, почти в 11. Не раздеваясь, прошел в кабинет. Молча принял из рук горничной традиционный липовый чай. Убедился, что девушка плотно затворила за собой дверь, и только потом открыл папку. С первой ее страницы улыбалась Татьяна Садовникова. Вторник, 22 июня. Лёня. Лёня проснулся, когда солнце поднялось уже высоко и светило прямо в окна. В углу бубукал черно-белый телевизор. Иванушки Интернешнл самозабвенно пели «Самолеты, поезда, люди едут, кто куда». Насчет «кто куда» — это они точно, — спросонок подумал Лёня. Он именно так и ехал, непонятно куда. Юная проститутка Жанна, завернувшись в покрывало, с увлечением смотрела на экран. «Сколько времени?» — спросил он. 9. «Утра?» — она кивнула. Он простонал и вылез из-под одеяла. По телевизору начались новости. Судя по простецкому интерьеру студии и потертому лицу дикторши, новости местные, областные, из города Кострова. До Лёни донеслось. Органами внутренних дел за совершение особо тяжких преступлений... «Ну-ка, сделай погромче», — попросил Лёня. Жанна встала и прибавила звук. Разыскивается Леонид Шангин, 1978 года рождения, уроженец и житель Москвы. Последний раз Шангина видели в городе Малярово Костровской области, где он совершил дерзкое нападение на сотрудника милиции. Просьба всех, кто владеет информацией о местонахождении данного лица, сообщать по телефону 02 или 653535 за вознаграждение. В этот момент изображение студии на экране сменилось фотографией. Лёня обомлел. С экрана на него смотрело его собственное лицо. Но его удивило не это. Ничего другого в сопровождении данного текста и ждать было нельзя. Но даже на плохоньком экране черно-белого телевизора было видно, что в руки ментам и телевизионщикам попала одна из недавних его фотографий. Он сделал ее сам, на собственной любимой цифровой мыльнице Canon PowerShot А75. Поставил, помнится, аппарат на валун на берегу Танаиса. Установил режим съемки с 10-секундной паузой. Фотография эта на бумаге напечатана не была и хранилась в единственном месте — в памяти его компьютера, стоявшего в Лёниной Костровской квартире. Это он хорошо помнил. Не в офисе, а именно в квартире. Значит, туда они добрались. «Да это ж ты!» — восхищенно протянула Жанна, переводя взгляд с экрана на голову Леонида.